Ждать, пока за нами придут, пришлось часа два, не меньше, по ощущениям, по крайней мере, так как часы у нас отобрали, в том числе мои бланпа из прошлой жизни. Кстати, чем мне это грозит? Попали они в руки кому-то, кто насторожится, или нет? Не надо было их с собой таскать, купил бы местные, так нет, на память понадобились. Сначала загремел замок на входной двери. Мы тут же встали под стены, заложив руки за спину. Обрывки веревок давно лежали в отхожем ведре, не увидишь. Дверь распахнулась, в мрак сарая упало пятно солнечного света. Вошло трое. Кто именно, разглядеть не получилось, свет был за ними, так что видели мы только силуэты. «Демоны! Трое!» – пробормотал Фома. «Действуй, как решили», – шепнул я в ответ. «Одного бери». Трое вошедшие решительно направились к клетке. Кто это? Огромный, татуированный, как полинезиец, негр с бритой башкой, на плече стволом вниз помповое ружье. С ним худощавый, но очень плечистый и жилистый сутулый мужик с ожогом в половину лица, из-за чего у него осталась лишь половина бороды. Шкура, наверное. И тот седобородый, что тогда со мной говорил, а заодно уши обещал отрезать. И у него в руке мои часы. Он их за ремешок держит. Так, заметили. И это точно за мной. Никто ничего не говорил. Время разговоров еще не пришло. Сейчас меня отсюда достанут. Негр завозился с висящим замком на двери клетки и обратил внимание на выражение их лиц. Абсолютное безразличие и даже скука. Рутина. Скучная и неинтересная работа. «Ты не дергайся!» Все тем же уже знакомым бесцветным голосом сказал Шкура, адресуясь Фоме. «Мы за ним». И встал между мной и Фомой, а негр, тяжело топая, направился за мной, на ходу протягивая ручищу, чтобы ухватить меня за воротник, похоже. Придется шуметь, поэтому плохо, что их трое. Двоих мы бы на ножи смогли взять, а вот третий уже вне плана, стрелять придется». Фома кинулся первый, дергая шкуру на себя и выбрасывая руку с ножом. Это я увидел уже боковым зрением, потому что сам успел выдернуть маленький Дерринджер из-за пояса и выстрелить негру в переносицу. Звук не был слишком громким. Скорее, просто резким, как щелчок кнута. Я даже подумал, что снаружи могут и не понять, что тут хлопнуло. Ждать, когда негр упадет, смысла не было. Я видел попадание пули прямо в переносицу, так что умереть он должен раньше, чем рухнет. Поэтому я просто шагнул в сторону и выстрелил снова, целясь в лицо стоящему в дверях седобородому, который даже не успел среагировать. У него разве что выражение крайнего удивления начало наползать на лицо. До него было метра три. Для такого маленького пистолетика уже дистанция приличная, а попадания я не увидел. Однако и Седобородый не стал хвататься за свой револьвер, а просто стоял неподвижно. Поэтому я рванулся к нему, на ходу бросив свой пистолетик и выдергивая упрятанный нож. И, подскочив, успел разглядеть, что пуля попала моему противнику куда-то в лоб, сбоку. Я даже подумал, что она, наверное, не пробила череп или что-то такое, но размышлять дальше не стал. Рванул его на себя, прижимая, и несколько раз ударил ножом в сонную артерию. Брызнул фонтан крови, седобородый захрипел, схватился руками за шею, и я просто уронил его на пол, попутно выхватывая револьвер у него из кобуры. Добротный, длинноствольный, 10-миллиметровый франкской работы. И часы в карман, нехрен им тут валяться. Оглянулся, противник Фомы уже умирал. Бандит взрезал ему артерию и сейчас сам, весь забрызганный кровью, удерживал того на полу. Кто-то заскочил в дверной проем, остановился в растерянности, не в силах ничего рассмотреть в темноте после солнечного дня. Я дважды выстрелил ему в середину груди, удачно попав. Тот сразу свалился лицом вперед, выронив карабин. «Хватай все оружие!» — крикнул я Фоме. Патронтаж Седобородова просто на плечо его пока. Он еще не подох, дергается в агонии. Затем рывком к упавшему карабину. Отлично. Рычажный, абордажный, под 11 миллиметров. Патроны? Где-то щелкнул выстрел. Пуля щелкнула в дверной косяк, выбив щепу. Некогда еще из этого патронтаж стаскивать. Бежать надо. «Фома, готов?» «Нам налево надо. Обежать дерьму, и дальше два длинных сарая будут. Между ними рванем», — проговорил он, быстро подбегая. «Так, дробовик он подобрал, и револьвер за поясом вижу. Ну, что-то у нас уже есть». Снова выстрел. На этот раз пуля ударила где-то в пол. «Веди, бегом. На стрельбу не отвлекайся». В бегущего поперек линии прицеливания человека попасть сложно даже из автомата. А уж из несамозарядной винтовки почти наверняка не получится. Фома это тоже понимал, поэтому сразу же после выстрела со всех ног рванул в дверь, а я за ним, чуть не наступая на его босые пятки. Стрелок был не один. В нас выстрелило еще три ствола, но все промахнулись. Пули ударили в бревенчатую стену, а дальше мы уже свернулись за угол, укрывшись от огня. Из-за дальнего угла сарая выбежал человек с револьвером, но Фома пальнул в него почти в упор из дробовика, и тот рухнул мешком. «Сколько их тут может быть? Все те, что приехали с Белым? Тогда не меньше двух десятков, а может и больше. Шансы уйти у нас тогда так себе, но все равно это шансы, а в клетке шансов бы не было». «Точно. Вон два длинных сарая. Через открытую дверь одного вижу ряд грубых нар. Барак для рабов, наверное. Рабы пока на работе». «Приналегли еще». Побежали по узкому, метра два шириной прохода между бараками. Стрельба прекратилась, нас потеряли из виду. Только сейчас получилось оглядеться. А территория большая, но в другую сторону от той, куда мы бежим. А там еще какой-то сарай, а за ним уже и забор вижу. Нет, понятно, зачем глаза завязывают. Вот так вырвешься, а куда бежать, понятия не имеешь». Слышал, что в тюрьме для пожизненников все выводы из камеры в повязках на глаза делают, чтобы зэк ничего разглядеть и запомнить не мог. Оглянулся в очередной раз. И вовремя. Из-за угла высунулся человек с винтовкой. Я навскидку выстрелил в его сторону, не попал, но заставил убраться. А там мы уже и до конца барака добежали, опять укрылись за углом. Забор. Забор так себе. Не от побега, просто забор. И двух метров в высоту не будет. Просто границу владения обозначили, не больше. И вон прямо возле него пустые рассохшиеся бочки в рядок стоят. Так что... «Туда!» — показал на них Фома. «И верно. Куда же нам еще? Эх, нам бы обувку нашу обратно. Можно даже только мне. Фома пусть как хочет, но нет обувки, сгинула навсегда. Кто-то бежит у забора вдали. Даже не вижу кто, но пальнул в него на бегу. Пусть хоть испугается. Фома несется изо всех сил». Но бегать умеет, быстрый. Даже от меня уже отрывается. Снова выстрел. Второй, третий. Откуда стреляют, даже не пойму. Но до бочек уже рукой подать. Вот они. Фома уже лезет наверх, а я следом. Животом на верхнюю доску и на ту сторону. Тресь, тресь! Две дыры от пули в досках размахрявились торчащими щепками. Но я уже перевалился на другую сторону, встал на ноги. Рванул в сторону от того места, где приземлился, и вовремя. Там еще пара дырок в досках появилась. Теперь просто в лес. Теперь как радоваться тому, что лес здесь чистый. Можно босиком чесать по ковру из листьев. Фома так и несется передо мной. А что нам делать дальше? Так и бегать вдвоем. Да он меня пристрелит сразу же, как мы от погони оторвемся. Если оторвемся, конечно. Пристрелить самому? Вообще-то мысль неплохая. Только карму это подпортит очень сильно. Так что пусть сейчас бежит куда хочет, а я в другую сторону почешу. Выстрелы сзади, уже через забор. Я вильнул влево-вправо, стараясь бежать так, чтобы за мной все время были стволы деревьев. Спасибо, земля чуть под уклон пошла. Из виду мы скрылись. Фома, оглянувшись, посмотрел на меня странно, а я головой покачал. Пусть даже не надеется. Все, разбегаемся. Он кивнул, отбросив нехорошие мысли, и взял левее. А я загнул свой маршрут направо. Теперь уже думаю о том, чтобы деревья оказались между Фомой и мною, попутно прямо на бегу стараясь надеть на себя ремень-патронтаж. Снова выстрелы сзади, уже не прицельные, похоже, а просто для шуму. А я все чесал, чесал и чесал вперед, думая о том, что если это работорговцы, то у них наверняка есть собаки для ловли рабов. И мне совсем не хочется, чтобы меня сейчас ловили с собаками».